«Да», — едва выговорила я сдавленным от волнения голосом. С ужасом и любопытством я неотрывно смотрела на леди Ноулс, будто на вещий призрак. «Оставаясь с ней, вам надо следить за своей речью и мыслями, владеть собой, каждым жестом, даже выражением лица. Трудно скрытничать, но вы должны быть сдержанны, а также бдительны. Внешне старайтесь вести себя, как прежде. Не ссорьтесь с ней. Не говорите ей ничего о делах отца, если случайно что-то и знаете. Всегда держитесь на страже и не спускайте с нее глаз. Все подмечайте, ничем себя не обнаруживайте. Вам ясно?» «Да», — опять прошептала я. «Вас окружают добрые, честные слуги, и они, благодарение Богу, не любят ее. Но вы ни словечко из того, что слышите от меня, не должны им повторять. Слуги обожают делать намеки. Отсюда тайное становится явным. В своих ссорах с ней они скомпрометируют вас. Вы меня поняли?» «Да», — выдохнула я, дико тараща глаза на кузину. «И не допускайте, Мот, чтобы она прикасалась к вашей еде и питью». Кузина слабым кивком головы подтвердила важность сказанного и отвела взгляд. Я только таращилась на нее, из моего горла вырвался сдавленный стон ужаса. «Не пугайтесь так, будьте умницей. Я просто хочу внушить вам, чтобы вы остерегались. У меня есть подозрения, хотя я могу ошибаться. Ваш отец считает меня глупой женщиной, возможно, я глупа, а возможно и нет. Может статься, ваш отец примет мой взгляд на вещи. Однако вам не следует говорить с ним на эту тему. Он человек с причудами. Он никогда не поступал и не поступит разумно, если задеты его пристрастия и предрассудки». «Она совершила какое-то преступление?» — спросила я кузину, опасаясь, что вот-вот лишусь чувств. «Нет, дорогая Мот, я этого не говорила. Не пугайтесь так. Я только сказала, что на основании некоторых фактов у меня сложилось о ней плохое мнение. Особо же без моральных устоев способна во власти искушения многое приступить. Но какой бы злодейкой она ни была, вы можете устоять благодаря тому, что знаете о ее наклонностях и держитесь с осторожностью. Эта женщина хитра и коростолюбива, ничего не сделает без выгоды. Я бы не предоставляла ей благоприятного случая». «О, Боже! Кузина Моника, не покидайте меня!» «Моя дорогая, я не могу остаться. Ваш папа и я, мы поссорились. Я знаю, что я права, он заблуждается, он скоро это поймет, если дать ему время поразмыслить, и тогда все наладится. Но сейчас он не видит моей правоты, и мы надерзили друг другу. Я и думать не могу о том, чтобы остаться. Он же не отпустит вас погостить у меня, как бы мне ни хотелось. Впрочем, скоро все образуется. Уверяю вас, моя дорогая Мот, я очень довольна тем, что теперь вы будете на страже. Зная, что эта особа способна ко всякому вероломству, держитесь с ней соответственно, но не обнаруживайте свои неприязни и доверия. Таким образом вы оградите себя и лишите ее возможности вам навредить. Пишите мне, когда захотите получить совет. А я, если смогу оказать настоящую помощь, несмотря ни на что, приеду. Итак, маленькая мудрая леди, поступайте, как я вам говорю, и все будет в порядке. Я же позабочусь, чтобы это отвратительное существо поскорее исчезло из вашего дома. Утром мне достался лишь поцелуй и несколько торопливых слов от кузины Моники перед ее отъездом. Папе она оставила прощальную записку. И какое-то время мы не получали от нее никаких известий. Ноул опять сделался темен, темнее прежнего. Отец, всегда ласковый со мной, возможно, растратив силы на вспышку едва ли не светского веселья, при леди Ноулс стал еще молчаливее, печальнее, замкнутее. Что касается мадам де ла Ружьер, первое время мне не приходилось отмечать ничего особенного. Но если книгу эту читает юная, чувствительная девушка, я прошу ее вообразить мои опасения и догадки, точившие меня. Страдания, тяжесть, которого даже мне самой сейчас трудно представить. Я постоянно пребывала под гнетом тревоги и страха. С этим страхом я ложилась и вставала утром. Страх будоражил и омрачал мой сон, превращал дневное бодрствование в кошмар. Сейчас я удивляюсь тому, что пережила выпавшие испытания. Мука была тайной и непрерывной. Она вынуждала мозг работать без передышки. Несколько недель жизнь в Ноуле внешне текла заведенным порядком. Мадам при всех ее ужасных привычках меньше прежнего изводила меня, но то и дело напоминала про наш маленький сговор дюжить. Часто, встав рядом со мной у окна, обхватывала меня за талию своей костлявой рукой, а мою насильно тянула вокруг себя. Так она, бывало, стояла, глядя в окно, улыбалась и болтала беззаботно, даже игриво. Временами она обращалась в простушку, во весь рот улыбалась, обнажая страшно большие испорченные зубы, и принималась щебетать о поклонниках, насмешничала, хвастала любовниками, что мне было отвратительно слушать.